Взгляд на Каутского как на врага, интригана, Ленин внушил своему парижскому окружению. О том же можно судить и по письму слушателя Лонжумовской ленинской школы, не блестящего умом грузина Орджоникидзе. При Сталине, который его впоследствии угробил, он руководил всей советской индустрией. Сообщая, что Каутский в Берлине якобы ставит препятствие возвращению большевикам денег и придавая этим деньгам огромное значение в судьбе партии, Орджоникидзе в ноябре 1911 года безграмотно писал большевикам в Россию: «Если судьба партии до сих пор решалась в Париже, то теперь это решается в Берлине, только с той разницей, что она в руках самого бессовестного интригана, который вместо того, чтобы не вмешиваться своим рылом в русские дела, совсем захотел господствовать. Но это недолго». Москалев, Русское бюро ЦК большевистской партии, АГИС, 1947 год, страница 72. Развязный грузин забыл, что Каутскому давали именно полномочия вмешиваться в русские дела. И объявили его бессовестным интриганом только потому, что он не подчинился ультиматуму Ленина. Ждать очередной антрепризы Ленина не пришлось долго. В январе 1912 года в Праге состоялась инспирированная, организованная, дирижированная Лениным, так называемая Шестая Всероссийская общепартийная конференция, на которой присутствовало 15 делегатов, 13 большевиков и 2 меньшевика-партийца. Конференция приняла все политические резолюции Ленина, объявила себя единственной законной представительницей всей партии, признала давно расторгнутым договор 1910 года об объединении с меньшевиками. Она постановила объявить меньшевиков-ликвидаторов вне партии и избрала Центральный комитет, а ему поручила принять все меры для немедленного возвращения денег, находящихся у Цеткин. «Наконец, — писал Ленин Горькому, — удалось, вопреки ликвидаторской сволочи, возродить партию и ее Центральный комитет. Надеюсь, вы порадуетесь этому вместе с нами». Ленин, том 29, страница 19. В Центральный комитет были избраны Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе и другие, в том числе Роман Малиновский, член Государственной Думы, одновременно агент полиции и провокатор. Кроме него, в числе делегатов конференции находился еще другой агент полиции, Романов, кличка Аля Алексинский, бывший слушатель социал-демократической школы на Капри у Горького. Историческое решение Пражской конференции, навсегда устранившее попытки объединиться с меньшевиками, таким образом было принято при активнейшем участии двух крупнейших агентов царской полиции. Удивляться не приходится. Ряды большевистской партии, смотри о том, воспоминания Крупской, кишели провокаторами. Из Праги после конференции Ленин поехал в Лейпциг, где должен был видеться с двумя депутатами-большевиками Третьей Государственной Думы, Полетаевым и Шуркановым. Последний, что обнаружилось позднее, тоже был агентом полиции. Любопытно, что крайне недоверчивый Ленин абсолютно не обладал чутьем к распознаванию провокаторов. Он, хотя налицо были уже серьезные данные относительно провокационной деятельности Малиновского, яростно защищал его. Малиновский ловко повторял ленинские слова, и для Ленина этого было достаточно, чтобы видеть в нем безупречного революционера. Заявление решения Пражской конференции объявить себя единственным представителем партии вызвали негодование среди остальной части партии и всех оттенков. Состоявшееся 12 марта 1912 года совещание с участием меньшевиков из «Голоса социал-демократа», представителей Бунда, троцкистов, плехановцев, примиренцев, группы «Вперед», обвинила Пражскую конференцию в узурпации партийного знамени. «Впрочем, среди наших идет здесь», — писал Ленин 24 марта 1912 года из Парижа сестре Анне, «грызня и поливание грязью, какой давно не было, да едва ли когда и было. Все группы, подгруппы ополчились против последней конференции и ее устроителей, так что дело буквально до драки доходило на здешних собраниях». Считаясь такой обстановкой, Цеткин ответила отказом на требование Ленина передать деньги организованному им Центральному комитету, так как было ясно, что его нельзя считать законным представителем всей партии. Для выяснения положения дел в русской партии и распределения между ее группировками денег в связи с избирательной кампанией в Четвертую Государственную Думу, правление Германской социал-демократической партии предложило созвать летом 1912 года совещание всех партийных фракций и течений. Ленин и большевики отказались участвовать в таком совещании, продолжая настойчиво требовать передачи им денег. В примечании к 14-му тому сочинений Ленина, смотри страницы 546-548, мы читаем, что борьба вокруг большевистского имущества затянулась вплоть до империалистической войны 1914 года, во время которой она замерла сама собой. Как это понять? В том ли смысле, что капитал, находившийся последнее время в руках Цеткин, никому не был дан и пропал? Мы видели, что Ленин в 1910 году обещал передать держателям 475 тысяч франков, из них 75 тысяч франков немедленно в начале года, а остальные в два срока на протяжении 2 лет. Но так как уже в декабре 1910 года Ленин объявил договор с меньшевиками расторгнутым, ни о каких передачах после этого не было и речи. Держатели могли до декабря 1910 года получить максимум 200 тысяч франков. Меньшая цифра гораздо вернее. И эти деньги в подавляющей доле поступили в партию в течение 1910-1911 годов. Например, в 1911 году, несмотря на протесты меньшевиков, Цеткин выдала крупную сумму так называемой технической комиссии, организовывавшей Пражскую конференцию. Можно уверенно сказать, что после передачи держателям все-таки какие-то большие суммы остались в руках большевистского центра, и остатки пригодились Ленину во время войны 1914-1916 годов для его изданий. Конечно, было бы нелепо думать, что борьба Ленина за удержание в руках большевистского центра, а потом за возвращение ему капитала Шмидта, инспирировалась лишь корыстными намерениями личного характера. Сей капитал был нужен для организации революции, а такая цель пронизывала все существо Ленина. Было бы вместе с тем детской наивностью утверждать, что этот капитал ни с какой стороны и ни в какой мере не имел отношения к личному материальному положению Ленина. В 1902 году в брошюре «Что делать?» Ленин настаивал, что профессиональный революционер, и он мог бы сказать, что из них же первый есмь ас, отдающий свои силы революции, должен быть освобожден от обязанности думать о хлебе насущном. Он должен получать содержание от партии. Ленин и стал его получать с 1901 года в качестве одного из редакторов «Искры». К жалованию был добавок из Ульяновского фонда. Но, пользуясь выражением, которое Ленин часто употреблял, то была приват-заха, и ничьи заглядывания сюда он не допускал. Жалование от партии В период Второй революции, начиная с 1908 года, Ленин получал с таким же правом и основанием, как и в период Первой. В этом не может быть никакого сомнения. На этот счет, как увидим, есть прямое указание самого Ленина. Более спорно, сколько он получал. Причем попытки это узнать обычно в СССР встречают указания, что личные потребности Ленина были так малы, и он требовал лично для себя так мало, что вопрос, сколько он получал, никакого интереса и важности не представляет. Так ли это? Из людей, которые могли бы точно указать размер жалования Ленина, никого уже нет в живых. Одни умерли естественной смертью, другие – Каменев и Зиновьев, с 1909 года в течение лет близко стоявшие к Ленину, погибли в подвалах НКВД. Бесполезно искать ответа в соответствующих денежных отчетах большевистской партии, их не найти. Они оставались лишь в узеньком кругу лиц и не подлежали публикации. После объединительного пленума в январе 1910 года, открывшего эру мнимого объединения меньшевиков и большевиков, пришлось давать отчет о расходах, производимых из капитала Шмидта, объявленного, согласно договору, общепартийным. В 1910 году появились печатные отчеты Заграничного бюро Центрального комитета, один за время с 1 февраля по 30 апреля, с расходной суммой 49 600 франков, другой от 1 мая по 31 октября с расходом в 60 375 франков. Всего за 9 месяцев 110 000 франков. Вследствие соображений конспиративного и другого порядка отчеты так кратки и маловразумительны, что вытянуть из них сведения, кто и сколько получал, очень трудно. Вместо слова «жалование», звучащего слишком по-казенному, отчеты употребляют более благозвучный термин «диета». Диета членам редакции центрального органа, диета представителям центрального комитета, диета экспедитору партийных изданий. В какой же рубрике искать диету Ленина? Только ли в рубрике вознаграждений редакторов центрального органа? Но наряду с этими диетами из общепартийного капитала у большевиков практиковались дополнительные выдачи из чисто фракционного фонда, не исчезнувшего при состоявшемся формальном объединении партии. Например, Каменев в качестве представителя Центрального комитета в издававшейся в Вене газете Троцкого «Правда», что можно вывести из указанных отчетов, получал 200 франков в месяц, но его общая диета и в Вене, и тогда, когда он возвратился в Париж, нам достоверно известно, составляла 300 франков. В составе Высшего совета народного хозяйства, возглавлявшего до реорганизации советскую индустрию, находился научно-технический комитет. Учреждение с ничтожным штатом, хилое, малозаметное и не имевшее почти никакого значения. На пост председателя сего комитета назначались в некоем роде ссылались попавшие в опалу высшие сановники-коммунисты. Председателем его был Троцкий, потом Каменев, затем Бухарин, все в дальнейшем погибшие. В 1928 году председателем был Каменев, который, узнав через общих знакомых, что я еду в Париж на службу в торгпредство, вызвал меня к себе с целью поручить во Франции некоторые работы для научно-технического комитета. Во время свидания зашла речь об условиях жизни в Париже. И на мой вопрос, сколько нужно иметь там в месяц, Каменев ответил: «С нынешними условиями жизни во Франции я не знаком. Могу только сказать, что в Париже до войны мое жалование от партии, или, как говорили тогда, моя диета, составляло 300 франков, и этого было вполне достаточно. По какой статье и из какого фонда шло дополнение в 100 франков, мы не знаем. Цитированный нами наборщик Владимиров, по словам которого Ленин жил впроголодь и в тяжелых жилищных условиях, писал, что товарищ Ленин всегда говорил, что наборщики должны получать жалование больше редактора, и я лично получал на 3 франка больше, чем товарищ Ленин. Владимиров. Ленин в Женеве и Париже. Государственное издательство Украины, 1924 год, страница 75. Аллен, заведовавший в 1911 году типографией и экспедицией партийного органа, вносит в это маленькую поправку. Члены Центрального комитета получали жалование в 50 франков в неделю, а работники типографии 57 франков, то есть даже не на 3, а на 7 франков больше. Плата партийных типографщиков-большевиков явно превышала средний заработок наборщиков французских типографий. Она была 228 франков в месяц, тогда как французы-наборщики, хорошо оплачиваемая профессия, при 200 часах работы в месяц и средней часовой плате в Париже в 80 сантимов, могли иметь лишь 160 франков. Но верно ли, что официально члены Центрального комитета, Центрального органа и Ленин в том числе, получали не более 200 франков в месяц? Отчет Заграничного бюро Центрального комитета указывает, что за 6 месяцев 1910 года с 1 мая по 31 октября редакции «Социал-демократа» уплачено 5825 франков. Редакционная коллегия состояла тогда из 5 лиц: от большевиков Ленин и Зиновьев, от меньшевиков Мартов и Дан, от польской партии Варский. Следовательно, среднемесячный заработок их действительно 200 франков. Из отчета выходит 194 франка. Но расхождение объясняется просто тем, что один из редакторов, Дан, вступил в редакцию почти на месяц позднее других. Вознаграждение Ленина и других редакторов было такое же, что получал Каменев в «Венской правде». Однако мы знаем, что вся диета Каменева была не 200 франков, а 300 франков. Мы не видим никакого основания предполагать, что Ленин получал меньше, чем Каменев. То есть не получал из какой-то специальной части фонда того дополнения в 100 франков, которые имел Каменев. Кроме того, вряд ли Крупская, принимавшая энергичное участие в партийной работе и неустанно поддерживавшая с помощью шифрованных писем сношение Центрального комитета с Россией, не получала никакого вознаграждения, даже 100 франков в месяц. Один из бывших членов большевистской группы «Вперед» в Париже 1910-1914 годы нам указал, что максимальной диетой, установленной для руководящих членов большевистской фракции, было 350 франков, и, как он слышал, именно эту цифру и представляла диета Ленина. Так как у нас нет никакого другого свидетельства, подтверждающего эту цифру, и в наши руки не попал ни один отчет, хотя бы намекающий о ней, в качестве наиболее вероятной диеты, получаемой Лениным из партийного фонда, нужно считать 300 франков в месяц. То есть то, что получал Каменев и, наверное, Зиновьев. А 300 франков в месяц до Первой войны представляли сумму в 2 слишком раза превышавшую среднюю месячную плату рабочих Франции. На эти деньги Ленину и Крупской можно было жить в Париже, конечно, без роскоши, но очень далеко от жизни впроголодь. Наследство Шмидта, сына московского купца, племянника Морозова, оказалось весьма полезным Ленину. Много позднее вошло в его жизнь и кое-что другое из купеческих богатств Морозовых. Имеем в виду загородный дворец, построенный одним из Морозовых в Горках, в 27 километрах от Москвы. С 1918 года Ленин проводил в нем дни своего отдыха, жил там во время болезни и там же умер. В письме от 9 июля 1919 года Крупской, которая в это время плавала по Волге на агитационном пароходе «Красная звезда», этот загородный дворец в Горках Ленин называет «нашей дачей». Мы живем по-старому, отдыхаем на нашей даче по воскресеньям.